Арт. Конвертоплан. 27. После того, как вертолет добрался до точки высадки, пилот начал снижаться. Боеприпасы к оружию отряду Лэнса не выдали, зато рассказали про бункер, который расходникам предстояло захватить. Убивать там всех в ходе штурма было не обязательно. Достаточно было подавить сопротивление, а выживших и сдавшихся где-нибудь надежно запереть, чтобы потом, после того, как все самое ценное из бункера будет вынесено, нежелательных свидетелей либо казнить, либо так и оставить в заперти, чтобы они все умерли с голоду. Также Лэнсу выдали такой же дешифровщик, благодаря которому ранее Кертис сумел проникнуть в лабораторию Лестера. Устройство это было нужно для того, чтобы вскрыть бункер снаружи. Далее последовала короткая, но вполне понятная инструкция, как этой штукой пользоваться. На вопрос Слэттера, что им делать, если эта хрень не сработает, инструктирующий расходников боец ухмыльнулся, сказав, что в таком случае им всем придется дружно долбиться об дверь лбами, пока она не откроется. Шутку ожидаемо никто не оценил. Закончился инструктаж объяснением, где взять боеприпасы. На захват бункера группе было дано ровно 2 часа. Выбравшаяся из вертушки группа прошагала метров 250 на юг, где обнаружила 2 больше картонные коробки с магазинами для винтовок, гранатами, несколькими рациями и биноклем, который Лэнс взял себя. Оставила их группа из второго вертолета, напрямую с расходниками никогда не контактировавшая. Обзаведясь патронами, отряд Слэттера выдвинулся к цели. Обнаружив вход в подземный бункер, расходники не торопились сразу к нему приближаться. Воспользовавшись биноклем, Лэнс издалека присмотрелся к двери. Толстая, зараза, такую даже парой залпов из гранатометов не выломаешь, поделился он своим наблюдениями. А у нас все равно гранатометов нет, проворчал кто-то. Зато есть вот эта штучка. Лэнс достал дешифровщик. Есть желающие ей воспользоваться, желающих ожидаемо не нашлось. Поэтому добровольца назначил Лэнс. Тот немного поортачился, но в указанном направлении все же поплелся, прихватив ценный девайс. Добравшись до двери и подсоединив устройство к консоли управления, доброволец приступил к взлому. Ушло у него на это около 2 минут. По завершению процедуры раздался звуковой сигнал. Для подтверждения, осталось только нажать крайнюю левую кнопку на консоли, что мужчина и сделал, после чего задергался в конвульсиях и рухнул на землю, получив мощный удар током. Однако дверь в бункер все же открылась, и за ней уже вовсю визжала сирена, предупреждая общину изоляционистов о вторжении. Ворвавшись внутрь и спустившись под землю по лестнице, группа Слэттера вступила в перестрелку с подоспевшей на шум охраной. Бой был жарким, но недолгим. Благодаря гранатам, расходникам удалось прикончить нескольких противников. Остальные защитники бункера поспешили отступить, чтобы занять более выгодные позиции и дождаться прихода подмоги. Заметив, что один из охранников, подорвавшихся на гранате, еще жив, Терри тут же взял его на прицел и уже собирался добить. «Погоди, не торопись», — остановил его Лэнс, положив руку на винтовку подручного и отведя ствол в сторону. Терри опустил оружие, а Слэттер приблизился к раненому бойцу и наклонился, хорошенько его встряхнув, а затем довольно болезненно похлестав по щекам. Лэнс спросил раненого, есть ли здесь какая-нибудь мастерская или что-то в этом роде. Получив утвердительный ответ, Слэттер уточнил, как к ней пройти, после чего хладнокровно добил раненого, свернув ему шею. Приказав продолжить зачистку, Лэнс отправил основную часть группы вперед, а сам взял с собой Терри, Сета и еще одного парня по имени Майлз. Костяк расходников, продвинувшись вперед, вскоре вступил в бой с очередной группой вооруженных противников, в то время как Слэттер и его спутники без труда и какого-либо сопротивления добрались до мастерской. Там в шкафчике притаился испуганный парнишка-механик. Когда его нашли, он дрожащим голосом стал умолять, чтобы ему сохранили жизнь, но Лэнс прервал его мольбу ударом приклада по лицу, вырубив механика. «Ну и что мы здесь забыли?» – спросил Сет. Помедливший с ответом, Слэттер внимательно осмотрелся. Заметив то, что искал, Лэнс довольно ухмыльнулся. «Терьер, останься со мной, а вы двое выйдите ненадолго и проследите, чтобы к нам в гости никто не примчался», — приказал Слэттер. «Зачем, что ты задумал?» — спросил Сет. «Понятно, что пообжиматься со своим дружком захотел, а заодно простату его помассировать», — пошутил Майлз. Ответом на такую шутку послужил удар ногой в живот от подскочившего Лэнса. Когда согнувшийся шутник выронил оружие и схватился за брюхо, Слэттер хотел повалить его на пол и от души отпинать, но все же сдержался, решив не тратить драгоценное время на экзекуцию. «Забери это дерьмо и жди за дверью, я потом все объясню», — бросил он Сету. Коротко кивнувший Харгин подобрал оброненную пушку, взял незадачливого шутника за шкирку и выволок из мастерской. «За всех не скажу, но ведь мы с тобой люди, а не псы какие-то», — обратился Лэнс к Терри, оставшись с ним наедине. «Да, конечно», — ответил тот, пока не понимая, к чему клонит его босс. Подойдя к верстаку с инструментами, Лэнс взял в руки циркулярную пилу, врубил ее, желая удостовериться, что она работает, затем вырубил. «Ну раз люди, то самое время скинуть эти гребаные ошейники», — сказал Слейтер, дерзко улыбнувшись. «У кого-то из бойцов службы безопасности, занимающихся наблюдением за рабочими, возникли проблемы со здоровьем, поэтому заменить его пришлось Кертису». Временное назначение надзирателем Стоуна не особо порадовало, но отказаться он не мог, так как это был приказ Максвелла. Наблюдать предстояло за работниками и работницами той самой оранжереи, где ранее трудилась Барбара, прежде чем угодить в лазарет. Сама работенка была простенькая и скучная, и ни в какое сравнение с недавней вылазкой за боеголовкой не шла. Одна рыжеволосая девчушка, перестав ковыряться в земле, в какой-то момент подошла к двум надзирателям и что-то им сказала, после чего подняла руки вверх. Работницу тут же обыскали. Затем один из надзирателей окликнул Кертиса. «Стоун, подойди». Кертис подошел. «На горшок ее отведи, пока она штаны не испачкала». Стоун не стал пререкаться и выяснять, почему столь ответственное дело решили доверить именно ему. Забрав девушку, он сопроводил ее в туалет. Заняв кабинку, работница быстренько справила малую нужду. Кертис остался стоять снаружи, не ожидая никакого подвоха. Когда девушка вышла из кабинки, Стоун хотел уже отвести ее обратно. «Погоди, красавчик, не торопись. Вернуться обратно мы всегда успеем», — вдруг заявила девчонка. Кертис нахмурился. «Ты сейчас к чему клонишь? К тому, что мы можем неплохо провести время. Скажем, минут 5 или больше. Все зависит от твоей выдержки». Сказав это, рыжая соблазнительница улыбнулась, после чего вальяжно приблизилась к Кертису. Протянув руку, она хотела погладить мужское достоинство своего конвоира, однако Стоун схватил ее за запястье. «Расслабься, красавчик, тебе понравится», — пообещала девчонка, после чего накрыла губы Кертиса своими. Стоун замер, не ответив на требовательный поцелуй. Не отрываясь от губ своего конвоира, девушка приобняла его одной рукой, а вторую запустила в карман штанов, где у нее был припрятан шприц, полученный от других надзирателей во время досмотра. Достав его, она собиралась сделать Кертису укол в ногу, однако Стоун был начеку, успев схватить соблазнительницу за запястье. Отлепив девчонку от себя и легонько вывернув ей руку, Кертис отобрал шприц, после чего резко оттолкнул роковую соблазнительницу. «Ну и что это за дрянь?» — спросил он, не глядя откинув шприц назад через плечо. Воровато озираясь, девчонка попятилась назад. Планов на случай неудачи у нее не было. Быстро преодолев разделявшее их расстояние, Кертис грубо прижал ее к стене. «Что ты пыталась мне вколоть?» — повысил голос Стоун. «Что дали, то и пыталась». «Кто дал?» «Те двое, что обыскивали тебя». Не видя смысла отрицать очевидного, пойманная с поличным девчонка энергично закивала. «Что они тебе сказали?» — продолжил допрос Кертис, ослабив хватку. «У меня не было другого выбора. Если бы я отказалась, они бы меня...» «Что они сказали?» — повторил Стоун прошлый вопрос. «Чтобы я сделала тебе укол, а потом, не знаю, просто кольнуть и ждать. Что в шприце, я не знаю». Кертис ей поверил. Отойдя в сторону, он приказал незадачливой отравительнице вернуться обратно в кабинку и сидеть тихо. Сам же он достал пистолет и стал ждать. Ожидание заняло всего пару минут. Когда в уборную заглянул Джек Фергюсон, Кертис ничуть не удивился. Чего-то подобного он ожидал. Быстренько его недоброжелатели перешли от косых взглядов к активным действиям. «Ну надо же, ты оказывается еще и трус. Решил взять реванш за мойку, но сначала чем-то меня обколоть, чтобы наверняка проблем не возникло. Какое же ты ничтожество», — высказал он визитеру все, что о нем думает. Джек от такой отповеди побагровел. «За языком своим поганым следи, крысеныш, и оглядывайся почаще», — пригрозил он. «Обязательно. Такие, как ты, только в спину бить и могут», — сказал тот, кто завалил своего же коллегу. «Тебе самому-то на себя в зеркало смотреть не противно? Противно мне смотреть на такого выродка, как ты. пошел вон отсюда. Еще немного поиграв с обидчиком в злые гляделки, Джек ушел. «Все, можешь выходить», — сказал Кертис после ухода Фергюсона. Слушавшая их разговор, девушка вышла из туалетной кабинки. Когда Стоун вернулся в оранжерею с незадачливой отравительницей, конвоиры, которые и дали девчонке задание, переглянулись. Глядя на них, у Кертиса возникло огромное желание пальнуть по коленям сначала одному, затем и второму. Остановило его понимание, что ему после такого будет гораздо хуже, чем им. По-любому крайним выставит его. Поэтому Стоун ограничился тем, что просто показал недоброжелателям средний палец. Арт. Вход в бункер. Расходники в бункере. Рен. 10. Прячусь за деревьями, жду, пока Фалвис покинет кладбище. Не то чтобы я сомневался в своих силах, но зачем усложнять себе задачу? Некромант на кладбище чувствует себя как рыба в воде. Нападу на него сейчас, и он бросит на меня пару десятков, а то и полсотни оживших мертвецов, и пока я буду с ними разбираться, сбежит или нанесет удар в спину. Как бы мастерски я ни орудовал клинками, против боевой темной магии это не сильно поможет. До прямого столкновения лучше не доводить. Лучше подожду, пока колдун оттуда уберется, и всажу ему стрелу в затылок. Легко, быстро, без лишних проблем. Наблюдая за Фалвисом, вижу, как он подходит к одной из могил и что-то кладет рядом с надгробием. Расстояние приличное, да к тому же ограда и другие могилы сильно мешают. Попасть то, скорее всего, попаду, но могу не убить, а только ранить. Лучше не буду торопиться, спешить мне некуда. Вскоре темный колдун покидает кладбище и шагает в сторону леса, держа наготове мини-арбалет. Дожидаюсь, пока Фалвис пройдет мимо. Друг от друга нас отделяет не больше 30 метров. С такого расстояния я в него и с закрытыми глазами не промажу. Выбравшись из-за своего укрытия, прицеливаюсь, нажимаю на спусковой крючок и стреляю колдуну в голову. Едва стрела вонзается ему в затылок, Фалвис замертво падает на живот и моментально рассыпается в прах, едва касается земли. Проклятие, это не Фалвис. И тут из дерева за моей спиной вылезают чьи-то костлявые руки и пытаются схватить меня за шею, однако инстинкты вовремя предупреждают меня об опасности. Сделав резкий кувырок вперед, избегаю ловушки. Тупой никчемный сосунок, думал, я тебя не замечу, слыша откуда-то позади. Резко обернувшись, начинаю высматривать Фалвиса, но никого не замечаю. Не теряя времени даром, перезаряжаю арбалет. Не знаю, кто тебя послал, но ему следовать подобрать кого-нибудь поумнее и посильнее. Вновь слышу сзади. Обернувшись и увидев Фалвиса, всаживаю стрелу ему в грудь. Однако это оказывается очередная обманка, рассыпавшаяся в прах. Настоящий Фалвис, оказавшись справа, с размаху швыряет в меня копье из черной кости. Отпрыгиваю от него назад и, приземлившись на спину, стреляю в колдуна. Однако стрела цели не достигает, врезавшись во что-то невидимое. Чувствуя опасность, резко перекатываюсь на бок в сторону. В том месте, где я лежал еще секунду назад, из-под земли вырывается острый кол длиною метров 2. Рывком поднявшись на ноги, мчусь на Фалвиса. Колдун начинает швыряться в меня какими-то темно-зелеными сферами. Уклоняясь от них на бегу, добираюсь до некроманта и уже хочу снести ему голову. Однако негодяй блокирует атаку непонятно откуда взявшимся костяным клинком, после чего выдыхает изо рта какой-то черный дым мне прямо в лицо. Задержав дыхание, быстро отскакиваю назад, стараясь увеличить дистанцию между нами. «Надо же, а ты не такой никчемный, как я думал», — слышу в голосе колдуна уважительные нотки. «А ты, я смотрю, в восторге от звука собственного голоса. Это тебя возбуждает? Или ты всегда так много болтаешь? Не остаюсь в долгу». Фалвис насмешливо ухмыляется, его глаза меняют цвет, становясь полностью черными, после чего он резко вскидывает руку, отчего у меня перехватывает дыхание. Такое чувство, будто кто-то сильный накинул мне удавку на шею, и теперь душит. Проклятая магия, ненавижу ее. Задыхаясь, чувствую жгучую боль в правом запястье, после чего эффект удушения пропадает. Понимаю, что это рунный знак нимфы нейтрализовал действие темной магии, но продолжаю делать вид, будто задыхаюсь, надеясь, что проклятый колдун не захочет насадить меня на вырвавшийся из-под земли костяной кол. Выронив меч, хватаюсь двумя руками за шею и падаю на колени. Выпучив глаза, сдавленно кряхчу, всем своим видом демонстрируя, как же мне сейчас хреново. «Ну давай, урод, подойди поближе». Не опуская руку, Фалвис неторопливо делает несколько шагов в мою сторону. Беру свои слова назад. Ты все-таки никчемный дурак, раз решил прикончить темного колдуна, но даже никаких оберегов с собой не захватил. На что ты вообще рассчитывал? Презрительно бросает колдун. Сейчас узнаешь, на что я рассчитывал, ублюдок. Согласен, я тебя недооценил, но и ты совершил ту же ошибку, и сейчас за нее ответишь. Как только Фалвис подходит еще ближе, подхватываю меч и хочу вонзить его колдуну в живот, как вдруг теряю контроль над своим телом. Ублюдок гаденько ухмыляется. Предсказуемо, бросает он. Держащее оружие рука начинает дрожать, а затем медленно разворачивает клинок острием ко мне. Проклятие. Этот выродок сейчас прикончит меня моими же руками. Точнее, одной рукой. В этот раз рунный знак никак не помогает. Но у меня есть и вторая рука. Прежде чем ухмыляющийся колдун заставляет меня пронзить мою грудь, черпаю немного земли и швыряю в его наглую физиономию. Он стрелы выродка спас барьера, но от земли он не помог. Или Фалвис просто его рассеял, посчитав, что ему ничего больше не угрожает. Как бы то ни было, бросок его отвлекает. Колдун отвлекается на несколько секунд, начав протирать физиономию, а заколдованная рука вовремя переходит обратно под мой контроль. Развернув меч, по самую рукоятку вонзаю его Фалвису в живот. Колдун вздрагивает и начинает пятиться назад. Изо рта у него течет кровь. Уткнувшись спиной в дерево, Фалвис медленно сползает вниз. «Все-таки достал, сучонок», — тихо бормочет он. Затем выставляет перед собой руку, пытается что-то наколдовать, но с дыркой в брюхе, из которой хлещет кровь, ничего у колдуна не получается. Что ж, похоже, задание выполнено. Дело за малым, отсечь колдуну голову и отнести ее в шизарский лес. С мечом наготове, подхожу к умирающему Флавису. «Стой, подожди», — просит колдун. «Чего ждать? Ты на что-то еще надеешься? Надеюсь, что напоследок ты скажешь, кому этот мир обязан сказать спасибо за смерть проклятого темного колдуна. Мое имя вряд ли что-то тебе скажет. Да не интересно мне твое имя. Скажи, кто тебя послал? А сам не догадываешься? Нет, я много кому насолить успел. Отправить тебя за мной мог кто угодно из них». Вместо ответа показываю Фалвису рунный знак на своей руке. И снова эта раздражающая гаденькая ухмылочка, действующая мне на нервы. «Ясно, лесная сучка, мог бы и догадаться», — бормочет колдун. «Ну догадался бы, как будто это что-то бы изменило». «Нет, не изменило, моя участь предрешена, как и твоя, сучке весело». Она себе интересную игрушку нашла. Но не думай, что так будет всегда. Рано или поздно, ты наскучишь этой дряни или разочаруешь ее, и она, вдоволь наигравшись, выкинет тебя, словно ненужный мусор. Не знаю, сколько времени это займет. Недели, месяцы, годы. Возможно, даже десятилетия. Но итог будет один. Теперь уже ухмыляюсь я. Лежит с дыркой в брюхе, истекает кровью и подыхает, но все равно не перестает болтать. «Все-таки тебе нравится слушать свой голос», — говорю я. «Да пошел ты, кретин». Это были его последние слова. Размахнувшись, отсекаю колдуну голову. Отделившись от плеч, она падает по земле и катится. Подобрав ее, убираю в заранее приготовленный мешок, после чего ухожу, оставив рядом с деревом обезглавленное тело, на радость мародерам и голодным зверям. Арт. Фалвис. 28. Услышав такое предложение, Террини на шутку струхнул. «В смысле, снять?» – растерянно пробормотал он, глядя на инструмент в руках своего главаря. «В смысле, как надеть, только наоборот. Не тупи, терьер. Сначала ты с меня эту поганую железку снимешь, а потом я с тебя, если жив останусь». Сглотнув подкативший к горлу комок, Терри почувствовал, как по его спине пробежал неприятный холодок. «Нет, я этого делать не буду. Даже не проси», – запротестовал он, мотая головой. «Я и не прошу, я приказываю. Бери эту гребаную пилу и спиливай ошейник», — с нажимом проговорил Лэнс. «Я не смогу». «Что значит «не смогу»? У тебя две руки есть?» «Есть». «Работают они исправно и без каких-либо изъянов?» «Ну да». «Значит, сможешь. Тут работы-то на несколько минут, если не спешить». Терри все равно покачал головой. Хмурый Лэнс отложил инструмент в сторону и направился к подчиненному. Когда тот подошел к нему и остановился на расстоянии вытянутой руки, Терри напрягся, ожидая, что слытер сейчас со всей силы заедет ему под дых или по лицу. Но вместо этого Лэнс положил механическую руку ему на плечо. Те двое за дверью – просто случайные пассажиры. На их месте мог оказаться кто угодно, но не на твоем. «Знаешь, «Почему я взял с собой именно тебя?» – поинтересовался Слитер. «Потому что мы из одной банды», – логично предположил Терри. «Не поэтому, точнее не только поэтому, я взял тебя с собой, потому что готов доверить тебе свою жизнь. И пускай парни распускали грязные слухи, будто ты скрытый гомик, который любит время от времени побаловать себя стеклянной бутылкой, думая, будто этого никто не видит, я в эту чушь никогда не верил, потому что всегда считал, что ты – настоящий мужик, на которого всегда и в любой ситуации можно положиться», – проговорил Лэнс, по-отечески похлопывая Терри по плечу. Про грязные слухи Слитер все придумал, решив, что без этого воодушевляющая речь прозвучит блекло, и не просчитался. Приободренный Терри взял в руки пилу, удивляясь, почему его босс ни капельки не боится предстоящей процедуры, которая запросто может закончиться для него весьма плачевно. На самом деле, Лэнс боялся, просто мастерски это скрывал, нацепив маску самоуверенности и бесстрашия. Ничего не боятся только дураки и психи, а Слитер не был ни тем, ни другим. «Только не торопись, аккуратнее», — посоветовал он. Терри лишь коротко кивнул, врубив пилу. Как только его подручный приступил к делу, Слитер мысленно попробовал убедить себя, что к происходящему стоит относиться как к экстремальному бритью опасной бритвой. Затаив дыхание, он старался не шевелиться, опасаясь, что у Терри может дрогнуть рука. И это едва не произошло, когда в мастерскую заглянули Сет и Майлз, привлеченные звуком работающей пилы. «Охренеть, да вы на всю башку стукнутые», — прокомментировал Майлз увиденное. «Пасть свою поганую заткни», — рявкнул на него Лэнс, затем перевел взгляд на Терри, опустившего пилу. «А ты не отвлекайся, продолжай», — и тот продолжил. Летевшие во все стороны искры попадали на кожу, обжигая ее, но Лэнс стойко это терпел, и вскоре это терпение было вознаграждено. Допиливать ошейник до самого конца Терри не рискнул, так как риск задеть шею был очень велик. Остановившись, когда осталось совсем немного, от волнения парень весь вспотел, но с поставленной задачей отлично справился. «Поосторожней с этой штукой, она от такого может сдетонировать», — предостерег Лэнса Сет, когда тот двумя руками ухватился за ошейник и начал его расшатывать, надеясь сломать вместе распила. И ему это удалось. Сняв девайс и больше не беспокоясь о его сохранности, Лэнс отбросил его в сторону. «Ну что, песики, кто следующий?» — спросил Слитер, потирая шею. Сет и Майлз переглянулись. Освободиться от ошейников им хотелось, но не настолько опасным для жизни способом. «Я», — вызвался Терри добровольцем. Кивнув, ухмыльнувшийся Лэнс забрал у подчиненного пилу, посоветовав ему расслабиться и не дергаться. Если Терри в самом начале действовал очень осторожно и медленно, и у него слегка тряслись руки, то Слитер решил, что управится гораздо быстрее. Раз уж Терри это оказалось по плечу, то у него тогда тем более проблем возникнуть не должно. Так думал Слитер, распиливая металлический ошейник, пока тот вдруг не начал пищать. Поначалу Лэнс не придал этому значения, решив, что ему показалось, но когда сделал паузу и выключил пилу, писк услышали и все остальные. «Твой мать, отойди от него!» – испуганно воскликнул Сет, торопливо пятясь назад. Его примеру последовал и Майлз. А вот Лэнс, что было для него крайне непривычно, замер в нерешительности, не зная, как лучше поступить. «Босс, помоги!» – взмолился побледневший Терри. Слитер тут же ухватился двумя руками за поврежденный ошейник и попытался его разломать, однако из-за этого девайс начал пищать чаще и тревожнее. Понимая, что ничем своему подручному уже не поможет, Слитер грубо его оттолкнул. Пролетев назад по инерции, потерявший равновесие Терри упал, и едва коснулся пола пятой точкой, его голова тут же лопнула, словно сброшенный с большой высоты спелый арбуз. До Майлза и Сета ничего не долетело, а вот на штаны Лэнса попало немного ошметков из взорвавшейся головы Терри. Глядя на обезглавленное тело подручного, Слитер впал в ступор, из которого его вывел голос Сета. «Хорошая попытка, но я, пожалуй, эту штуку еще немного поношу», — проворчал Харгин. «Я тоже», — поддакнул ему Майлз, после чего эти двое вышли за дверь. Оставшийся на месте Лэнс продолжал смотреть на труп Терри, задавшись вопросом, почему ошейник подручного сдетонировал, а его нет. Слитер пришел к выводу, что дело в банальном везении. Кроме того, Терри, в отличие от него, не торопился и действовал аккуратно. Наверняка и это свою роль тоже сыграло. Извиняться перед кем-либо, даже посмертно, Лэнс не привык, но сейчас ему было по-настоящему обидно, что для Терри все закончилось так печально. Если смерть – это не конец, и после нее что-то есть, сильно на меня не злись. Я хотел, как лучше, сказал Слейтер напоследок, прежде чем забрать оружие и покинуть мастерскую. Всех новоприбывших доставили в столовую, где выстроили в одну шеренгу. Вскоре туда же явился грозного вида немолодой седовласый мужчина в военной форме. Звали его Гарольд Хант. Именно он возглавлял общину, занявшую Атлантиду. Несмотря на наличие военной формы, которую он носил как повседневную одежду, прозвище «полковник», а также диктаторские замашки, Хант никакого отношения к армии не имел, хотя и успел пожить в старом мире, пока не случилась катастрофа. Строгим военным был его покойный отец, в то время как последним местом работы Гарольда была тюрьма, где он трудился надзирателем. Неторопливо осмотрев новое пополнение и задержав взгляд на Ниле, Хант мысленно обозвал ответственных за отлов бойцов кретинами. Понятно было, что выбор у сборщиков был невелик, но зачем тащить на Атлантиду ребенка? Работать наравне с остальными этот хлюпик точно не сможет. Потолок его возможностей – это чистка и нарезка водорослей перед их приготовлением, ну и уборка. Больше мальчишка вряд ли на что-нибудь сгодится. Также Хант не исключал, что найдутся желающие потрогать мальчонку за разные места, не из его ребят. Они таким не интересуются. А вот у кого-нибудь из рабочих такие грязные мыслишки вполне могут возникнуть, ведь ни одной девчонки или женщины на буровой нет. Впрочем, Гарольда это не особо волновало. У них тут не детский сад, да и он не воспитатель. Хоть силы и не равны, пусть мальчишка сам о себе заботится. Не буду долго ходить вокруг да около. Теперь это место – ваш дом, и вы будете трудиться на его благо, – начал Хант с вступительной речи. В гробу я видал такой дом. Презрительно, но при этом совсем тихо пробормотал Нил. У вас всегда будет сытная еда, мягкая койка и крыша над головой. Все, что от вас требуется, это добросовестно работать и беспрекословно выполнять все команды наблюдателей. А если мы этого делать не будем, поинтересовался кто-то из пленников. Вопрос был задан уточняющим тоном, и как дерзость не воспринимался. За нарушение дисциплины и отказ выполнять приказы провинившийся будет посажен на сутки под замок без еды и воды. Если этот кретин урок не усвоит и продолжит создавать проблемы, то последуют и другие меры, вплоть до отправки на берег вплавь. Мне здесь смутьяны не нужны, так что перед тем, как мутить воду, сначала все хорошенько обдумайте. Вопросы есть, я не буду работать, вдруг громко и четко заявил Дэйн, чем приковал к себе всеобщее внимание. Стоявший рядом с эмиссаром Нил напрягся, в то время как Гарольд недобро прищурился. «Повтори, что ты только что сказал», – потребовал Хант. «Зачем? У тебя проблемы со слухом?» Полковник окинул дерзкого пленника взглядом, не сулящим ничего хорошего. За спину Дэйну поспешил зайти вооруженный винтовкой боец. «Со слухом у меня все хорошо, а вот у тебя с мозгами явно проблемы», — сказал Гарольд, глядя наглому новичку в глаза. «Помолчи, не нарывайся на ровном месте», — едва слышно прошептал Нил, видя, к чему все идет. «Я не собираюсь работать», — упрямо повторил Дэйн, прекрасно понимая, что за этим последует, и даже не пытаясь защититься. После короткого кивка со стороны Ханта в затылок комиссара тут же прилетело прикладом. Потерявший сознание Дэйн как подкошенный рухнул на пол. Боец, нанесший удар, тут же поднял смутьяна, взял его под руки и поволок в карцер. «Надеюсь, это не глупость, а какой-то хитрый план», — думал Нил, глядя, как утаскивают комиссара. Арт, Гарольд, 29. Когда Линет вызвала его к себе с формулировкой «очень срочно», Дарриус незамедлительно откликнулся на ее зов. По пути к кабинету мэра Кауфман задавался вопросом, что такого важного стряслось, чего он даже не заметил, накидывая в уме один вариант за другим. Ни один из них в итоге не подтвердится. Когда начальник службы безопасности зашел к ней, мэр была сильно напряжена. На объект «Сталь» напали какие-то бандиты. Они уже внутри. «Немедленно отправьте команду бойцов, а лучше две, им на выручку», – потребовала Линет. Объектом «Сталь» в Сенте окрестили бункер, в котором обосновалась группа во главе с Чарльзом Гарманом, тот самый, на захват которого не так давно отправились расходники. Когда неизвестные ворвались в бункер, и отступившая вглубь охрана не смогла их остановить, Чарльз вышел на связь с Линет, попросив ее о помощи. Женщине было приятно видеть, как с этого высокомерного гордеца слетела спесь, но в то же время ее беспокоило, что это произошло при таких обстоятельствах. Очень уж ей не хотелось, чтобы технологии из стали, которые могли очень пригодиться Сейнту, попали в руки каких-то злобных отбросов. Какое это отношение имеет к Сейнту? Мы предлагали им союз, но они не захотели иметь с нами ничего общего. Почему я должен решать их проблемы, рискуя жизнями наших людей? В свою очередь поинтересовался Дариус. Потому что Горман передумал. Сразу, как на сталь напали, и запахло жареным, уточнил Кауфман. Нет, переговоры с Горманом начались раньше. Можно сказать, что сейчас они продолжились, и Чарльз стал гораздо более сговорчивым. Дариус недобро прищурился. И когда именно переговоры возобновились, уточнил он. Прошлой ночью. А почему я узнаю об этом только сейчас? Линет нахмурилась. Потому что я не обязана перед вами отчитываться. Связь с внешним миром в вашу компетенцию не входит. Ваша работа – обеспечение безопасности Сейнта и его граждан, парировала мэр строгим тоном. По существу Линет была права, но негодование Дариуса от этого не сильно уменьшилось. Зная он заранее, что гордецы из стали прогнулись, то отказался бы от плана захватить бункер. Теперь же, когда операция была уже в самом разгаре, давать задний ход было уже слишком поздно. Кровавое дело было необходимо довести до конца, после чего тщательно замести за собой следы. Все, хватит тратить время на разговоры. Пока мы тут болтаем, обсуждая малозначимые детали, люди, которые могут принести пользу Сейнту, погибают. Спасите их, приказал или нет. Сделаю все, что в моих силах, дал Дариус заведомо невыполнимое обещание. Пока взрослые пировали у костра, поедая жареное мясо и запивая его вином, ставший старше на пару лет темноволосый мальчишка сидел в сторонке отдельно ото всех. Поглядывая на пирующих, хмурый мальчуган неторопливо поедал зеленое яблоко. Когда к нему подошел строгий наставник, поздравил с первой удачной охотой и пригласил присоединиться к празднованию вместе с остальными, мальчуган отказался. Сославшись на сильную усталость, малец заявил, что хочет немного вздремнуть. Мужчина не стал его уговаривать и вернулся к остальным. Мальчишка же быстро разделался с яблоком, после чего побрел в сторону своей хибары, стараясь не смотреть в сторону деревянных клеток с добычей. Пробудившийся Дейн все это запомнил в мельчайших деталях, однако зацикливаться на этом не стал. Эмиссар понимал, что неспроста видит эти сны, но ломать голову над тем, что это значит, не стал. Сейчас у него были заботы поважнее. От работы и намериться отказался не просто так. Он хотел провести подробную разведку, посмотреть, что и где здесь находится, чтобы потом, когда придет время отсюда убираться, ему было легче ориентироваться. Камни и клинки у эмиссара отобрали, однако возможность покидать свое тело в форме невидимой проекции у него осталась. Дейн понятия не имел, как долго провалялся в отключке, но понимал, что времени на разведку у него полно, и о целостности оболочки можно будет особо не беспокоиться. Отсутствие еды и воды в течение суток – не такая уж и высокая цена, не полностью, но частично ему все это может компенсировать медитация. Усевшись на полу в позе лотоса, скрестивший ноги Дейн смог выкинуть из головы все лишнее намного быстрее, чем в прошлый раз. Войдя в глубокий транс, покинувший свою оболочку и намерец пролетел сквозь закрытую дверь, и отправился изучать Атлантиду. Первым делом невидимый разведчик осмотрел спальное помещение для работников, а затем и для хозяев платформы. Потом заглянул в секцию с лодками. Они использовались для ловли рыбы и сбора водорослей. Ныряльщикам выдавали простенькие дыхательные аппараты, коих на станции пока еще было в избытке. А вот топливо старались экономить и без острой необходимости не тратить. Поэтому сборщики провианта, хоть и плавали на моторных лодках, но использовали весла. Дейн всех этих подробностей не знал, как и про высокий уровень радиации на ближайшем пляже. Рассматривая вариант с угоном одной из лодок, эмиссар не был уверен, что это хорошая идея, так как понятия не имел, как далеко от берега находится эта водная тюрьма. При свете дня угнанная лодка станет легкой добычей. Если ее и угонять, то только ночью, и желательно провернуть это как можно незаметнее, чтобы обзавестись хорошей форой и успеть скрыться от возможных преследователей. Главное, чтобы погода сильно не испортилась, ведь если лодка перевернется, а до берега все еще будет очень далеко, для пассажиров все закончится очень плачевно. Далее Дейн посетил смотровую площадку. Вариант с угоном конвертоплана выглядел более надежным, но в то же время гораздо более рискованным и опасным. Потому что, в отличие от лодки, такую громадину незаметно из-под носа охраны никак не умыкнуть, да и управлять этой штукой могут только местные обитатели. Придется сначала захватить в заложники пилота, а это дополнительная головная боль, и без того непростая задача станет еще более сложной. Но поскольку конвертоплан всего один, возможной погони точно можно не опасаться. Никакая лодка за такой махиной попросту не угонится. Да и до суши огромная стальная птица точно сможет добраться, независимо от погоды. Так что, как и в случае с лодкой, у конвертоплана были свои плюсы и минусы. Но перед побегом сначала было необходимо вернуть браслет с жемчужинами и гладиусы. Поэтому после посещения посадочной площадки Дэйн отправился на поиски человека, забравшего наруч. Нашел он его относительно быстро. Тот по-прежнему носил браслет на своем запястье. Для пилота это была всего лишь симпатичная безделушка, трофей с очередной вылазки. Он мог отдать наруч кому-то другому, проиграть или выбросить в воду за ненадобностью. В последнем случае, браслет будет для него навсегда потерян, и Дэйн надеялся, что до этого дела не дойдет. Не забыл эмиссары про Нила. Мальчишку он отыскал на местной кухне, где тот за закрытой дверью занимался чисткой рыбы. Закончив это дело, он хотел умыкнуть ножик, но передумал. И правильно сделал. Хмурый боец, дежуривший за дверью, закончившего чистку рыбы мальчишку тщательно обыскал, разве что в трусы ему не залез, после чего увел его с кухни. Увидев все, что хотел, закончивший разведку эмиссар поспешил вернуться обратно в свое тело. Арт, Атлантида, 30. Сайнт – один из главных оплотов цивилизованности на континенте, а его обитатели – лучшие представители человеческого вида. Эту мысль в голову Кертиса вбивали чуть ли не с самого детства, параллельно пытаясь внушить, что обитатели пустошей – это люди второго сорта. Они вероломны, жестоки, и вообще им присущи все возможные пороки без исключения. Этих существ можно заставить трудиться на благо цивилизованных людей, но относиться к таким созданиям следует как к двуногому рабочему скоту. Такую мысль суровый инструктор вбивал в неокрепшие умы будущих бойцов службы безопасности. Однако это все работало только на словах. Но что на деле? А на деле оказалось, что цивилизованные люди от нецивилизованных не так уж сильно отличаются. Разве что одеты почище и живут в более благоприятных условиях. Ну и заодно у кого-то из них самооценка сильно завышена. Вот и вся разница. Справедливости ради, всех своих сограждан записывать в мрази Стоун не торопился, а просто констатировал, что дерьма везде хватает, и что так называемым цивилизованным людям присущи все те же пороки, что и нецивилизованным. Сослуживцы Кертиса наглядно ему это продемонстрировали. Покойный Люк Риджес и Джек Фергюсон были одного поля ягоды. Нанести из-под тишка удар в спину для них в порядке вещей. Да и остальные оказались не намного лучше. Бойкот ему негласный объявили, и теперь косо поглядывают в его сторону. Да пошли они все в задницу. С другой стороны, даже хорошо, что сослуживцы от него дистанцировались. Когда гиены и шакалы считают тебя своим, то не очень-то это приятно. Окончательного решения Кертис пока не принял, но уже вовсю подумывал над тем, чтобы покинуть ряды службы безопасности. Такая возможность у него была. Вдруг одна из садовниц, работающая на грядке с огурцами, схватилась за шею, упала на землю и забилась в конвульсиях. Не понимая, что происходит, Кертис подбежал к припадочной, у которой изо рта потекла пена вперемешку с кровью. Подтянулась и парочка других охранников. Пока все трое пытались понять, что им делать, переставшая дергаться девушка затихла. Кертису даже не пришлось мерить у нее пульс. Все и так было понятно по остекленевшему взгляду. Охранники начали расспрашивать ближайших работников и работниц, что произошло, но вменяемого ответа не получили. Никто ничего подозрительного не видел. Кертис же тем временем обыскал покойницу и нашел в ее кармане два огурца. Один целый, а другой уполовиненный. Поднеся второй плод к лицу, Стоун принюхался. Запашок был так себе. Скривившись, Кертис разломал другой овощ и понюхал его. Пахло даже еще хуже. Стало понятно, что девушка отравилась. Непонятно только, зачем она ела такую гадость. Ладно бы просто откусила и сразу определила, что такой дрянью даже свиней кормить нельзя. Так ведь нет, съела половину огурца или около того. Странно это как-то было. Мысли об уходе из службы безопасности временно отошли на второй план. Не торопясь делиться с коллегами своими наблюдениями, Кертис изучил еще несколько огурцов, убедившись, что и они испорчены. Решив заодно проверить и другие овощи, Стоун сорвал сочную на вид помидорину, откусил от нее крошечный кусочек и тут же выплюнул. «Ты чего?» – поинтересовался ближайший охранник. Кертис лишь молча протянул ему надкусанный помидор. Охранник не стал пробовать овощ на вкус, а просто принюхался. «Фу, ну и вонище, хуже только мертвяки сгнившие пахнут», — высказал он свое мнение. «Похоже, у нас ЧП», — мрачно констатировал Стоун. В это же самое время запертая в комнате в лаборатории Барбара сидела на кровати и довольно улыбалась. Цвет ее глаз вновь поменялся с серого на зеленый. Выйдя из мастерской, Лэнс нагнал Майлза и Сета, предложив им поскорее свалить из бункера, выяснить, где находятся бойцы из второй группы, прикончить этих ребят, забрав детонатор и транспорт, но получил отказ. Майлз не горел желанием участвовать в настолько рискованной авантюре, в то время как Сет напомнил, что в ошейнике, скорее всего, встроены датчики слежения, благодаря которым псы Кауфмана сразу узнают о приближении незваных гостей. Не став тратить время на уговоры, махнувший рукой Слейтер отправился в одну сторону, а двое расходников – в другую. Дальше им было не по пути. Услышав впереди выстрелы, Майлз ускорил шаг. «Да погоди ты, не торопись, без нас как-нибудь справиться», – осадил своего спутника Сет. Ухмыльнувшийся Майлз остановился и прижался спиной к стене. Через пару минут выстрелы стихли. «А вот теперь можно и дальше идти», — объявил Харгин. Остатки охраны расходники сумели одолеть, потеряв в процессе пару человек. Оставшихся в живых обитателей бункера не стали где-то запирать, а просто согнали в одну кучу и разом всех расстреляли. Потом, правда, опомнились, что стоило хоть кого-то оставить в живых, чтобы побольше узнать о содержимом данного объекта, но было уже слишком поздно. «А где наш железный рукоблуд?» — полюбопытствовал кто-то из расходников, после того, как Майлз и Сет воссоединились с коллегами по опасному ремеслу. «Забудьте о нем», — ответил Харгин, не став вдаваться в подробности. «Да и хрен с ним, туда ему и дорога», — презрительно процедил другой головорез, по-своему трактовав слова Сета. Молча пожавший плечами, Харгин задался вопросом, как там идут дела у его библиотечных друзей, и сумели ли они разобраться со второй группой. Однако тишину вдруг прервало знакомое до дрожи в коленях пищание. Один за другим начали пищать ошейники всех собравшихся в бункере расходников, в том числе и погибших, предупреждая смертников о скорой детонации. «Сумели или нет, уже не важно», — констатировал Сет за мгновение до того, как от его головы остались лишь разлетевшиеся в разные стороны ошметки. Тем временем целый и невредимый Лэнс благополучно выбрался наружу и принялся осматриваться, не подозревая, что отдел грязных дел в полном составе был досрочно расформирован. Слейтер отправился на поиски какого-нибудь транспорта, но уже вскоре, отойдя от бункера менее чем на 100 метров, наткнулся на какого-то типа в грязном костюме химической защиты. Незнакомец при виде Лэнса тут же бросился на утек. «А ну стой!» — крикнул Лэнс, разок сделав в воздух предупредительный выстрел. Беглец тут же остановился, поднял руки и замер как вкопанный. «Шапочку свою модную сними, а потом медленно обернись», — приказал Слейтер, подходя ближе. Чарльз Горман нехотя выполнил этот приказ. Мужчина был очень напуган и не знал, чего ждать от типа с винтовкой и железной рукой. Понятно лишь было, что ничего хорошего. «Ты ведь из бункера?» — стал допытываться Лэнс. «Какого еще бункера?» — попытался Чарльз включить дурачка. «Сам знаешь какого. Это во-первых, еще раз попробуешь меня обмануть, я тебе колено прострелю. Это во-вторых, кивни, если все понял». Чарльз кивнул, сглотнув подкативший к горлу комок. Подойдя ближе, Лэнс вдруг резко остановился. «Фу, чего от тебя так воняет? Ты что, обделался?» — спросил скривившийся Слейтер, помахав ладонью перед носом. «Я выбрался наружу через септик, а он уже переполнен», — ответил Горман. Общаясь с Линет, Чарльз до последнего надеялся, что ситуация разрешится в пользу его группы, а когда понял, что этого не случится, быстренько надел один из костюмов химзащиты и сбежал, бросив своих людей на произвол судьбы. Усмехнувшись, Лэнс вдруг заметил поднимающийся к небу вертолет, очень похожий на тот, на котором прилетели расходники. С воздуха местность вокруг бункера отлично просматривалась. Поблизости не было строений или деревьев, чтобы спрятаться. Зато имелась сломанная ржавая колымага без колес, метрах в 30 справа. Там Лэнс и решит спрятаться. Перехватив встревоженный взгляд Слейтера, Чарльз развернул голову назад, тоже заметив вертушку. «Башкой не верти, придурок, и делай, что я говорю. Если твоя никчемная шкура тебе хоть немного дорога, бегом к той развалюхе», — рявкнул Слейтер, винтовкой указывая на сломанную машину. «Арт, Чарльз, в костюме химической защиты, Рен-11, совсем не ожидал, что меня, прошедшего через долину полуночи, сможет выбить из колеи самая обыкновенная морская прогулка. После отплытия из порта и часа пройти не успела, как из меня вышел обед вперемешку с завтраком. И вроде бы не такая уж и сильная была качка, но до чего же мне было хреново. Постоянно мутило, перед глазами все плыло. Думал, меня вот-вот наизнанку вывернет. К счастью, госпожа это предусмотрела, выдав мне в дорогу какое-то снадобье, пахнущее медом. Пара глотков, и дурнота моментально отступила. Чувствую себя отлично, даже когда портится погода, и начинается по-настоящему сильная качка, несравнимая с тем, что было до этого. Наконец, в мою каюту заглядывает один из матросов, и сообщает, что мы на месте. Поднявшись на палубу, подхожу к капитану, стоящему у бортиков, и вижу далеко впереди скалистый остров. Шлюпка уже на воде. «Можешь спускаться», — говорит он мне. «Что значит, можешь спускаться?» «Не понимаю я, то и значит. Порта здесь нет, а подплывать слишком близко к суше опасно. Местные уродцы мало того, что злобные, так еще и непредсказуемые. Если повредят корабль, мы здесь надолго застрянем. Так что плыви на шлюпке. Не слишком смело, но вполне разумно. Целостностью корабля лучше не рисковать. Не спорю, но напоминаю, что оставшуюся сумму капитан получит лишь после моего возвращения, после чего спускаюсь в лодку, где меня уже ждет хмурый матрос. Усевшись за весла, он гребет к берегу. На Скарфе проживали племена гоблинов и орков. Этот остров не был их родиной. Им вынужденно пришлось сюда переселиться, после того, как на их родном Фанкрасе пробудился древний вулкан. Тем, кто находился ближе всех к берегу и успел добраться до кораблей, посчастливилось выжить. Все остальные погибли. Обо всем этом мне рассказала нимфа. Она же поручила мне отыскать на Скарфе одну из своих сестер, которую долгое время считала мертвой. Зовут ее Эрифель. Давным-давно, когда даже моя мать еще на свет не появилась, зеленокожие уродцы выследили и похитили лесную красавицу. И теперь мне предстояло ее найти, чтобы разлученные сестры наконец-то смогли воссоединиться. Задачка необычная, но слишком сложной мне не кажется. Никогда и никому не говорил этого вслух, и поначалу своим чувствам противился, но я люблю свою госпожу. Если ради улыбки прекрасной лесной девы потребуется свернуть горы, я это сделаю. После того, как добираемся до суши, высаживаюсь на берег, а моряк плывет обратно, сказав напоследок, чтобы, завершив все свои дела на Скарфе, я вернулся на это же самое место. С корабля в сторону острова периодически будут поглядывать, но матрос на всякий случай советует мне собрать какие-нибудь ветки и разжечь костер. Так меня точно заметит. Молча кивнув, недолго провожаю взглядом удаляющуюся лодку, после чего покидаю скалистый пляж. Эрифель может быть где угодно, и на то, чтобы обыскать весь остров, может уйти очень много времени. Точнее, могло бы уйти, если бы госпожа не дала мне особый путеводный камень, похожий на изумруд среднего размера. Достав его из кармана, называю имя той, кого хочу найти. Лежащий на моей ладошке самоцвет поднимается в воздух, останавливается напротив моего лица, после чего медленно летит вправо. Мне же остается просто следовать за ним. Высаживаться на Орочий остров без оружия было бы опрометчиво, поэтому я прихватил меч, кинжал, небольшой щит и метательные ножи. Видя что-то, похожее на поселение, стараюсь обойти его стороной, благо камень ведет меня совсем в другую сторону. Тем не менее, нескольких зеленокожих на своем пути все же встречаю. Агрессии по отношению ко мне орки не проявляют, да и вообще ни слова не говорят, но при этом как-то уж очень злобно на меня поглядывают, как волки, окружившие зайца, и готовые разорвать его на части. Тем не менее, стараюсь их не провоцировать, и первым за оружие не хватаюсь. Вопреки первоначальным опасениям, кровопролития удается избежать, и мы просто расходимся в разные стороны. В итоге камень приводит меня к деревянной лачуге на отшибе. Когда неторопливо подхожу к дому, открывается входная дверь, и на улицу выходит усталая хмурая женщина, лет 40 на вид. У нее светлые волосы и зеленые глаза, похожие на два изумруда. В остальном же на нимфу незнакомка ничуть не похожа. «Эрифель, на всякий случай уточняю, кто ты?» — спрашивает женщина. Вместо ответа показываю ей рунный знак на своей руке. «Человек. Странный выбор, хотя Аринель виднее. Это ее решение», — говорит Эрифель, косвенно подтверждая, что она именно та, кого я ищу. «Аринель, вот, значит, как зовут мою госпожу. Красивое имя, оно ей подходит. Что же касается Эрифель, Раньше она наверняка тоже была красавицей. Ее и сейчас нельзя назвать уродиной. Просто прекрасная Аринель похожа на богиню, в то время как ее сестра выглядит как простая усталая женщина. Даже одета она как какая-то крестьянка. Не похоже, что нахождение в плену ее сломало, но и на пользу Эрифель оно явно не пошло. «Ваша сестра отправила меня найти вас, плавно подхожу к делу. Ты меня нашел. Что дальше?» «А дальше мы уплывем отсюда и вместе вернемся в Шизарский лес. Корабль уже ждет». «Нет, никуда я не поплыву», — решительно заявляет Эрифель. «Отказ постаревшей нимфы застает меня врасплох. Госпожа говорила, что представительницы ее народа очень некомфортно чувствуют себя вдали от дома. В какой-то момент тоска по родному лесу может даже свести их с ума. Неужели именно это и произошло с Эрифель? На безумную она вроде не похожа. Хотя до этого мне безумцев видеть и не приходилось. Возможно, на вид от нормальных они не так уж сильно и отличаются. Почему? Разве вы не хотите вернуться домой?» Спрашиваю я. «Не хочу. Я слишком долго находилась вдали от Шизарского леса. Утратив связь с ним, я перестала быть той, кем была раньше. Поначалу понимание этого причиняло невыносимую боль, но со временем она прошла. Теперь мой дом здесь, и покидать его я не собираюсь», — объясняет Эрифель свою позицию. «Ваша сестра считает, что там вам будет лучше, чем здесь». Аринель ошибается. «Как прежде уже не будет. Она бы и сама это поняла, если бы оказалась на моем месте. Вот уж незадача. Зная, что Эрифель находится на острове, я был готов отбить ее силой зеленокожих уродцев, но даже не рассматривал вариант, что она сама не захочет покидать Скарф. Как можно променять прекрасный зеленый лес на эти унылые скалы? Хороший вопрос. Задаю его вслух, не особо надеясь получить ответ. И тут к лачуге приходит два орка. Один крупный, второй поменьше, совсем еще ребенок. Или не орки? Да, кожа у них зеленая, но посветлее, чем у тех, кого я встречал ранее. Клыков нет, уши нормальные, а не длинные, черты лица более человеческие. В принципе, если была не цвет кожи, этих двоих из-за людей можно было бы принять. Тот, что покрупнее, принес на своем плече убитую лань или что-то похожее, а мелкий, кролика. Недобро на меня поглядывая, эти двое говорят с Эрифель. О чем именно, могу только гадать. Их язык мне не знаком. Закончив разговор, добытчики заходят в лачугу, оставляя меня наедине с нимфой. Слишком умным себя не считаю, но тут даже идиот бы догадался, что к чему. «А где их отец?» Спрашиваю я. «Умер. Причем довольно давно», — отвечает нимфа, глядя на меня с вызовом. «Видимо, ждет, что я начну ее осуждать». «Не начну. Не мое это дело. Понятно?» Только и говорю в ответ без какого-либо скрытого подтекста. Взгляд Эрифель смягчается. Женщина заходит в лачугу, откуда вскоре возвращается. «Вот, передай это Аринель», — говорит она, протягивая мне золотистый кулон на цепочке. «Может, все же встретитесь с ней сами?» Предпринимаю последнюю попытку переубедить нимфу. «Не думаю, что это хорошая идея. Никогда не считал Аринель глупой, но она меня не поймет. Поэтому пусть все останется, как есть. Так будет лучше для всех». Забрав кулон, понимаю, что мне здесь больше делать нечего. Но перед тем, как уйти, все же решаю еще кое о чем спросить. Каким был мой предшественник? Интересуюсь судьбой прошлого эмиссара, совсем не похожим на тебя. Это не достоинство, но и не недостаток, а просто факт. Он был одним из претендентов на эльфийский престол. Вполне мог бы стать королем, и не самым плохим, но вместо этого выбрал другую судьбу. И что в итоге с ним случилось, детали мне неизвестны. Но ты вроде парень не глупый, и сам без труда сделаешь правильные выводы. Все понятно, можно было и не спрашивать. Простившись с Эрифель, решаю не рассказывать своей госпоже про двух зеленоглазых полуэрков, после чего бреду обратно на скалистый берег, где меня подбирает приплывшая со стороны корабля шлюпка. Арт. Остров Скарф, Эрифель. 31. Добравшись до сломанной колымаги, Лэнс и Чарльз успели спрятаться в ней раньше, чем их заметили с воздуха. Горман занял водительское сиденье, в то время как Слейтер расположился позади. Пролетевший мимо вертолет начал снижаться рядом с бункером. «Живо снимай свою пижаму обгаженную, а то воняет от тебя похлеще, чем от сортира засорившегося», — проворчал Лэнс, вдыхая аромат грязного костюма химзащиты. «Прямо здесь, неудобно ведь», — проблеял Чарльз. «Неудобно носом шнурки завязывать. Живо снимай», — повысил голос Слейтер. Горман нехотя подчинился. Снимать костюм из сидячего положения оказалось довольно проблематично, поэтому Чарльзу пришлось лечь на соседнее сиденье. Лэнс тем временем молча наблюдал за приземлившимся вертолетом. Когда оттуда выбрались вооруженные автоматами головорезы и устремились к бункеру, Слейтер задался вопросом, кто это такие. На бойцов службы безопасности Сейнта эти ребята не были похожи, а вот сама вертушка точно была сейнтовская. Сняв костюм химзащиты, Чарльз, оставшийся в трусах и майке с короткими рукавами, поспешил затолкать его под машину. Библиотечные знакомые Сета к тому моменту уже вовсю выносили из бункера все самое ценное и грузили в вертолет. Следуя за сигналом радиомаячка, бандиты добрались до нужного места на двух армейских внедорожниках. Головорезам удалось застать врасплох и перебить вторую группу, захватив грузовой вертолет. Добравшись до детонатора, главарь банды вспомнил про обещание Харгина после освобождения от ошейника рассказать про какие-то тайники с припасами, но решил не рисковать. Неизвестно было, как расходники отреагируют на появление в бункере новых гостей, а терять своих людей в схватке с сейнтовскими марионетками главарю не хотелось. Вот он разом все ошейники и подорвал, так чтобы под ногами наверняка никто не мешался. «Что-то вы к своим друзьям не особо спешите. У вас возникли разногласия?» — поинтересовался Чарльз, наблюдая, как бандиты грабят его бункер. «Да какие нахрен друзья? Я этих уродов впервые вижу», — проворчал Слейтер, чем еще больше озадачил своего спутника. Задаваясь вопросом, заподозрила ли первая группа неладное, Лэнс пришел к выводу, что особой роли это не играет. Все равно один пилот и пара автоматчиков, кроме как сообщить в Сайнта случившимся и попробовать вызвать подмогу, ничего сделать не смогут. Слишком уж силы не равны. Все вышло из-под контроля, и люди, спланировавшие данную операцию, к такому повороту событий явно не были готовы. Наконец, погрузка завершилась, и вертушка начала набирать высоту. Связавшись по рации с оставшимися подельником, главарь приказал им возвращаться обратно на базу на вездеходах, так как в вертолете для машин места не осталось. «И что теперь?» – полюбопытствовал Чарльз, провожая взглядом улетающий вертолет. Вопрос был хороший и, главное, своевременный. «Пойдем осмотримся», — пробормотал Лэнс после короткой паузы. От идеи раздобыть транспорт и убраться отсюда Слейтер не отказался, но перед уходом решил еще раз заглянуть в бункер. Какая картина их там ожидает, главарь стальных крыс в общем и целом догадывался, но хотел все увидеть собственными глазами. А обнаружили там Лэнс и Чарльз казненных обитателей бункера и мертвых расходников. Глядя на безголовых покойников, Слейтер непроизвольно коснулся шеи, поймав себя на мысли, что если бы благодаря Терри своевременно не избавился от проклятого ошейника, то лежал бы сейчас рядышком с членами своей новой банды в точно таком же непрезентабельном виде. Более впечатлительного Чарльза от такого количества покойников в одном месте стошнило. Как следует проблевавшись, Горман, кое-как поборов брезгливость, позаимствовал обувь и шмотки у одного из мертвецов. Одевшись, он с опаской посмотрел на Лэнса. Тот как будто бы слегка подзавис и думал о чем-то своем. Пользуясь этим, Чарльз тихо отошел в сторону и наклонился, чтобы подобрать винтовку одного из мертвых расходников.